Войну нас научили одной истине. Чтобы обратить врага вспять, надо вымотать его. Вымотать крепко, и когда он будет при последнем издыхании подтянуть свежие силы и смять. Вот наша армия. Ей дано имя «Первая ударная». Она явилась этой свежей силой, призванной нанести победный удар. Все началось с операции у Яхомского моста через канал. Враг захватил мост и оказался на восточном берегу канала. Задача заключалась в том, чтобы вернуть его на берег западный. 3 часами позже генерал сказал Грошеву: «Могу сообщить, разумеется, доверительно. Мне позвонил Сталин, разговор короткий. Отбросьте противника за канал. На вас возлагаю личное руководство контрударом». В Крыму оставался немецкий комендант. Он ультиматум отклонил. Тогда, так сказать, клин вышибли клином. Головой рассмеялся, обратив на себя недоуменные взгляды остальных. «У нас тут еще есть свой клин», — сказал Голова, все еще смеясь. «Его клином не выбьешь». «Свой клин?» — спросил генерал озадаченно, но дальше расспрашивать не стал, тем более что Голова принялся объяснять неожиданный каламбур генерала и свою реплику корреспондентам. «Ну вас, басурманы!» — махнул Голова на своих коллег, убедившись, что объяснить все им это мудрено. «Ох, и осточертели они мне! Хуже горькой речки!» — закончил он, теперь уже обращаясь к русским. «Ай-яй-яй! Значит, осточертели хуже речки горькой?» «Да?» — медленно, как бы разжевывая слова, проговорил американец Филипп. Он был женат на девушке из-за Москворечья и говорил по-русски. «Нехорошо, господин Голова, нехорошо так говорить о своих коллегах». «Ты, Филипп, конечно, лезешь поперед батьки в пекло», — крикнул Голова, смеясь. Он выскреб с самого донышка своей памяти эту пословицу, чтобы сбить с толку бедного Филда. «Нет, я не лезу поперек», — воскликнул Филд возмущенно. «Да не поперек, а поперед», — поймал его Голова и захохотал пуще прежнего. «Ты, Голова, старый петербургский шулер!» — бросил Филд и подменил Джерми, который оказался рядом. «Вот ты кто!» Корреспонденты хохотали. Хохотали не столько потому, что проникли в суть перебранки между Голова и Филдом, но просто так, в знак доброго настроения. «Басурманы вы!» — заключил Голова и залился пуще прежнего. «Креста на вас нет!» — добавил он и, взглянув на генерала, развел руками. «Простите, ради бога, это так, небольшая разрядка. Все, что вы нам рассказали, очень интересно, но вот вопрос. Что говорят немцы о перспективах русской кампании?» Голова точно подал знак, посыпались вопросы. «Как вы полагаете, генерал, какова была цель немцев, стратегическая, разумеется, когда они начинали зимнюю кампанию?» — просипел Баркер. Он был простужен и отправился в поездку, пренебрегая советами врачей. «А как отразится все это на положении Ленинграда?» — спросил Голова. Многое из того, что происходило на фронте, он воспринимал применительно к Ленинграду. «Что произошло в психологии немцев?» — произнес генерал, как бы раздумывая. «По-моему, вот что знаменательное. До Москвы немцы не знали поражения. Сейчас они его знают. Как это скажется на ходе войны? Прибавит ли нам силы?» «Очевидно. Но я так думаю, ожесточить врага. Борьба впереди, и борьба тяжелая». Тамбиев заметил, генерал старался так построить свой рассказ, чтобы не создалось впечатление, что московская победа настолько подорвала силы немцев, что им уже не устоять. Наоборот, он говорил об этой победе осторожно, иногда даже с обидной осторожностью, как профессиональные военные, которые слишком хорошо помнят первую заповедь военачальника. «Ничто так не опасно, как недооценка сил противника». «Как вы думаете, генерал, у немецкого командования была идея организованного отхода?» — спросил Баркер. «Это интересный вопрос», — ответил Кузнецов, ожилившись. Перспектива ответить на этот вопрос явно увлекала его. Пленные говорят, что такая возможность обсуждалась с немцами. Но этому будто воспротивился Гитлер, опасаясь, что отвод в условиях русской зимы мог превратиться в бегство, которое остановить уже было бы нельзя. «Прими событие такой оборот, Это нанесло бы смертельный удар престижу Гитлера. Я не оговорился. Смертельный. Ведь не ранее, как 9 октября, имперское управление информации, очевидно, с согласия Гитлера, сообщило, что исход войны предрешен и с Россией покончено. Впрочем, если бы немцы все-таки решились отвести войска, вряд ли они имели бы возможность это сделать. Наш удар был нанесен сейчас же после того, как немецкое наступление остановилось. Немцы отдали приказ приостановить наступление 6 декабря, то есть в момент, когда наши армии уже атаковали немцев по всему фронту, и то, что зовется стратегической инициативой, было в наших руках.